«Все готово!» Он толкнул контрольный рычаг вперед, послав Беркута тяжеловесной рысцой в сторону антенны. Когда в спину Беркута угодила ракета, Грейсона это застало совершенно врасплох. Тор перебрался в доковый шлюз. Там он взял у солдата вибролезвие в ножнах и привязал его к бедру, а солдат тем временем укрепил на его плечах энергокомплект. 14 человек, добровольно вызвавшиеся на эту операцию, уже находились там, по-прежнему одетые в униформы Королевской службы охраны и вооруженные до зубов, начиная от длинных острых столовых ножей и вибролезвий и кончая лазерными винтовками. С ними находилось больше половины пленников, которых они обнаружили на борту шаттла, вооруженных чем попало и полных решимости дикарей. В тусклом освещении шлюзовой камеры их лица выглядели бледными, а сами они цеплялись в невесомости за ручки шлюза. Глаза Тора встретили взгляд генерала Варне. «Пленники не убегут, сэр?» Варне мигнул. «Не убегут, капитан. Они в заднем трюме и прикованы к своим местам. Возникла небольшая проблема с приятелем из секретной службы, поэтому мне пришлось его вырубить. Опять». «Отлично!» – Тор закусил губу. «Но, генерал!» «Не говори так, сынок!» – перебил Варный, по-видимому, прочитав мысли Тора. «Здесь командуешь ты, а я лишь попутчик!» Его пальцы стиснули рукоятку ножа с тяжелым лезвием, который он держал в руках. Тор помедлил и кивнул. «Если он и усвоил кое-что из жизни военных, так это то, что не следует спорить с генералом!» «Окей!» «Запомните еще раз, напропалую не стрелять. Может быть, мой экипаж все еще управляет кораблем под охраной, а может, эти сволочи даже завербовали их. Знает лишь Бог, что им наговорили, но здесь они понадобятся, чтобы вести корабль. Запомните также, что дергаться не надо. Ускорение маленькое. Если топнете ногой в пол, то 2 минуты будете падать обратно. Если ударите кулаком, то отлетите прямо назад. Смотрите у меня. Вопросы? Нет? Отлично, сюда идут». Наружная дверь воздушного шлюза скользнула в сторону. И они уставились через открытый люк индивидуума на трио вооруженных офицеров в черных униформах, стоящих в доке грузовоза. «Эй, что все это значит?» – крикнул офицер пехоты в униформе капитана. В следующий момент его сбил с ног один из вновь прибывших, а на двух других навалились гурьбой и стали оттеснять к дальней переборке. Генерал Варней вырвался вперед. Ударив своим ножом, он распорол армейскому лейтенанту синдиката драконов в живот. Тор бросился на третьего офицера синдиката, но ему навстречу выкатился умирающий лейтенант, выбрасывая фонтаны крови и беспорядочно молотя руками. Тор мельком заметил, как офицер, по всей видимости майор, исчез через люк грузового шлюза и нырнул в коридор. «Проклятие!» «За ним!» – заорал он. «Поймать!» Посадочная группа проплыла по шлюзу и хлынула в главный коридор. Тору пришлось ориентировать людей так, чтобы они направлялись в сторону мостика. Слабого ускорения стационарного двигателя индивидуума хватало как раз для того, чтобы создавать впечатление, что они действительно плыли по бесконечному туннелю. В дальнем конце коридора Тор уловил какое-то движение. «Сержант, всади в него из лазера!» Солдат опустил оружие, луч, слабо видимый, как красная нить, замерцал по коридору, но майор за мгновение до выстрела ускользнул через люк. «Черт!» – воскликнул Тор, пока посадочная группа продвигалась по коридору. «Теперь уже точно предупредит. Сейчас все зависело от Грейсона и группы на Трилване». Взрыв швырнул Беркута Грейсона на карачки. Он повис на кресельных лямках в кабине, наугад врубая контрольные переключатели под рядами внезапно вспыхнувших индикаторов. Повреждение, кажется, несерьезное, но было похоже на то, что прыжковые реактивные двигатели выведены из строя. Жизнеобеспечивающая система также выдавала зловещие показания. Грейсон вернулся к контрольным рычагам и стал исправлять ситуацию, положившись на свое природное чутье. Отжавшись от земли, Беркут встал и обернулся лицом к противнику. На расстоянии 220 метров стоял викинг в черно-красной ливрее. Грейсон узнал этот цветной рисунок. Он видел его раньше в компьютерных файлах. Викинг был роботом Харимандира Синфа. На дисплее загорелся перечень данных викинга. Тяжело вооруженная бронированная зверюга весила 65 тонн. Ее конструкция жертвовала скоростью и маневренностью ради огневой мощи. Грейсон изучил список орудий. Средние лазеры, пулеметы, дальнобойные ракетометы в каждой руке, РБД, встроенные в бронированные пластины каждой ноги. Предплечья машины уродливо раздуты и вмещали кассеты ракет. Гигант поднял обе руки и зашагал в сторону Грейсона, как кошмарный лунатик. В Грейсоне вспыхнула ярость. Он перекинул автопушку через левое плечо и выпустил длинную раскатистую очередь адского огня. Затем взметнул правую руку Беркута вверх и разрядил три стремительные молнии когерентного света. От головы и плеч викинга расплескались пламя и осколки. Его грудь пересек ряд воронок, разворотивших бронированную пластину и оставивших на одном плече рваный шрам. Грейсон рванулся раньше, чем успел оценить степень повреждения. Когда он неуклюже бросился на железобетон и со страшным скрежетом протащился вперед, на то место, где только что стоял Беркут, обрушился новый шквал ракет и лазерного огня. Грейсон поднял свою машину на ноги, выпустив залп РБД. Тесная кабина зазвенела и задрожала, когда установленные на голове стволы выпустили с дымом и шумом свои заряды вместе. С тыльной части левой руки викинга свисали провода и обугленный металл, а масло, вытекающее из торса, походило на густую черную кровь, струящуюся из шрама в броне. Трубы, установленные на бедрах викинга, изрыгнули огонь. На таком расстоянии Грейсон не успел отреагировать, и пара РБД врезалась в торс Беркута. Протекторы шлема избавили его от ужасающего шума, но визг раздираемого металла и сильные разрывы ударили по ушам Грейсона с такой же силой, как и сама ударная волна. Он знал, что его единственным преимуществом над викингом была маневренность. Ему нужно было этим воспользоваться. Атакуя викинга на предельной скорости, Беркут отклонился с линии огня вражеского робота и пошел в обход. Викинг поворачивался на левой ноге, наводя на врага лазер правой рукой. Разряд лазера угодил в правое плечо Беркута. Твердо поставив левую ногу машины, Грейсон стремительно развернулся вправо. Левая рука Беркута врезалась в правое плечо викинга. Тяжелый гигант, тщетно восстанавливая равновесие, пропахал носом воздух. Грейсон поднял лазер и прицелился. Он всадил два разряда в спину и бок викинга в тот момент, когда тот упал. Затем последовал залп РБД, угодивших в цель и разорвавшихся почти одновременно. Грейсон сверился с экраном, указывающим время. 55 часов и 33 минуты. Если команде индивидуума удалось отправить сообщение, то оно прибудет через 2 минуты. Нужно немедленно уничтожить антенну. Шагнув мимо викинга, он перешел на бег. Машина Синфа, если это был Синф, казалась поврежденной, но не уничтоженной. Возможно, что залп ракет или само нападение только оглушили водителя. Грейсон подумал, что успеет уничтожить башню, а затем вернуться, чтобы закончить начатое. С расстояния 50 метров он выпустил залп РБД по основанию антенны, затем повернул лазер на стойкие кабели, идущие по мачте. Металл вспыхивал, светясь бело-голубым огнем. Он, вероятно, уже покалечил антенну, но нужно в этом удостовериться. Определив место, где мачта соединялась с проволочно-сетчатой тарелкой, Грейсон тщательно навел пушку. Когда он нажал на триггер, пушка дернулась и заревела на плече Беркута, оглушив Грейсона шумом и вибрацией. 80-миллиметровые разрывные снаряды искромсали тарелку, обрушившись на мачту с опустошающей свирепостью. В воздухе замелькали осколки опор, растяжек и обрывки проводов. На поле хлынул ливень обломков. Тарелка обмякла и разлетелась на огненные скомканные лохмотья. Сама мачта пошатнулась, будто раненое существо. Затем переломилась и рассыпалась в груду руин. Грейсон выдохнул. Теперь он был уверен, что антенна никогда уже не передаст ни одного сообщения. Следующей мишенью была контрольная башня космодрома, вмещавшая коммуникационные единицы, которые вели дальнодействующие ненаправленные передачи и могли заполнить коммуникационную брешь со стартовой точки, пока не наладят новую направленную тарелку. Поскольку с башни открывался исключительный обзор всего космодрома и подступов к грохочущему ущелью, вполне вероятно, что враг координировал свою тактику оттуда. 2 дня назад, во время рейда, Лори была сильно обстреляна. Хотя дыры в окнах были закрыты листами фанеры, Грейсон заметил там движение. На башне находились люди. Выведя башню на дисплей компьютера, Грейсон сверил расстояние. 841 метр. При обстреле другого робота точность на таком расстоянии была бы очень мала. Но башня представляла значительно большую мишень, чем самый крупный робот. Грейсон задействовал автопушку, послав серию снарядов в башню из стекла и кирпича. Он увидел, как стены башни буквально вывернулись наизнанку, а цементные блоки и кирпичи превратились в крошево. Снаряды дробили стекло, пластмассу, дерево и металл, которые с грохотом разлетались на осколки, окруженные дымом и языками пламени.